Глава 9. Они выбрали место, где провести ночь, и Эван задремал, когда его разбудило тихое жужжание в правом ухе. Кружившиеся драгоценности проносились над головой, хотя и не в таком изобилии, как несколькими ночами раньше. Жужжание донеслось снова. Он сел и посмотрел в темноту. Все предостережения же сразу же вспомнились ему. «Там что-то выдвигается», — мысленно сказал он своему другу. «Я знаю», — ответ был медлительным и сонным, как будто бы Эже не мог встряхнуться и проснуться. Если хорошенько подумать, он никогда не обсуждал вопрос сна с маленьким чужеземцем. Он не намеревался делать это и теперь. Он был слишком занят, пытаясь вглядеться в окружавшую темноту. Лунный свет добавлял жуткие тени к уже тревожному силуэту леса. Другие ночные звуки заполнили воздух. Они были недостаточно громкими, чтобы заглушить то постоянно монотонное жужжание. «Я ничего не вижу». «Я тоже», — прошептала же. «Почему его голос звучал так устало?» — удивился Эван. «Разве он не ехал весь день на человеческих плечах?» Фигура отделилась от деревьев и пошла к ним. Она была немного больше собаки и приняла форму гладкого полушария, передвигавшегося на черных коротких и толстых бурых ногах. Пара блестящих красных глаз смотрела на мир прямо из-под переднего края стеклянного лба. Имелось еще по два глаза на каждой стороне и пара обращенных назад, но сначала он не заметил их. Оно двигалось с тяжеловесной осторожностью, не демонстрируя ничего по части клыков или когтей, и выглядело как угодно, но не угрожающе. Эже увидел его и впал в панику. «Это Баск! Мне придется отсоединиться! Беги, Эван, и не оглядывайся! Я постараюсь найти тебя позже!» «Эй, обожди минуту!» — закричал Эван, но Эже уже вытащил усики связи из его уха и упал на землю. Баск продолжал неуклюже двигаться по направлению к ним на леденящей скорости, возбужденно жужжа. Эван был убежден, что он мог обогнать его, прыгая на одной ноге, тем более на двух здоровых ногах. Он пристально смотрел на Баска и напрасно искал на нем какой-то признак наступательного вооружения. Если это был разбрызгиватель кислоты, то выдающийся орган шприц был полностью скрыт от взглядов. В любом случае, Эже уверил его, что его костюм должен был способен противостоять действию всех, кроме самых сильных кислот. Он потянулся вниз, чтобы попытаться удержать своего друга, в первый раз чувствуя себя неловко и одиноко во время отсоединения. Но Эже, казалось, интересовался только бегством. Возможно, приближавшееся животное превосходило по массе его, но не Эвана, который был в несколько раз больше его по размерам. «Эй, что-то не так! Оно не выглядит очень уж грозно!» Шар света, который заполнил место их стоянки, был столь же ослепительным, как и неожиданным. Это походило на то, как если бы кто-то запустил дюжину осветительных магниевых ракет под самыми их ногами. Эван, снявший свои солнцезащитные очки на ночь, был временно ослеплен. Эффект был увеличен отражающимися поверхностями лесной поросли. Он покачнулся назад, потирая свои обожженные вспышкой глаза обеими руками, пока не натолкнулся на твердую глыбу большого кандарита. Тот, стоя позади него, немедленно начал вибрировать, и Эван отпрянул от него. Посредством вибрации кандарит мог генерировать довольно много тепла. Это была защитная реакция, предназначенная для отпугивания любителей объедать молодые побеги, чья проводимость была бы выведена из равновесия внутренним теплом. Трудно грызть что-нибудь, если оно жжет тебе рот. Постепенно избыток крошечных звезд начал пропадать с задней стороны его век. И именно в тот момент, когда он снова был в состоянии видеть, вспышка света повторилась, но на этот раз он успел отвернуться от Баска. Прикрыв глаза одной рукой, он искал рюкзак, пока опять не надел солнцезащитные очки. Они должны дать некоторую защиту. Он был в состоянии рассчитать время и таким образом предсказать, когда Баск вновь собирался вспыхнуть, поскольку его импульсы появлялись равномерными промежутками. Животное направилось к нему, но когда он отступил назад, оно вновь обратило свое внимание на Эже. К потрясению и удивлению Эвана, вместо того, чтобы бежать, хотя он заявил о своем намерении сделать это, маленький инопланетянин стоял неподвижно там, где приземлился, спрыгнув с плеч Эвана. «Эже, беги! Почему ты не бежишь?» «Идиот!» — обругал он себя. «Ты же не подключен!» Недостаток движения у его товарища было полной тайной, особенно поскольку стало вполне очевидно, что Баск направлялся прямо к нему. Приблизившись, он начал медленно подниматься на своих четырех ногах. Они, казалось, вытягивались, как гидравлические опоры, вместо того, чтобы развертываться или раскручиваться. Каждую пару минут он генерировал еще одну ослепительную вспышку света. Его полусферическое тело действовало как огромная всенаправленная линза. Не нужно было быть биологом, чтобы разгадать намерения хищника. Он собирался подниматься до тех пор, пока не окажется достаточно высоко над землей, чтобы подпрыгнуть над телом Эже и затем упасть вниз, полностью накрыв его. Эван не хотел и мысленно представлять себе его всасывающие, разрывающие ротовые части, которые, должно быть, были спрятаны под стеклянной головой, массивные жвалы, которые разорвут Эже на куски. Все же его друг не двигался. Логика быстро протянула связь между неподвижностью Эже и периодическими вспышками света. Световой волны особой длины было достаточно, чтобы парализовать его товарища, проникнув через силикатную оптику, чтобы вызвать онемение мозга. Эван слышал о животных, которые могли парализовать, используя звук, но впервые столкнулся с хищником, который применял свет, чтобы парализовать свою жертву. Бас занял положение непосредственно над оцепеневшим Эже и начал снижаться. Как и его походка, снижение этого стеклянного купола было медленным, очень медленным. Вспышки света причиняли боль, но оптика и мозг Эвана были не так чувствительны к длине их волны, как обитатели этого мира, и двигался он быстро. Чувствуя себя неловко, как человек, ненароком сунувшийся под гидравлический пресс, он протиснулся вперед между ног Баска, схватил Эже за две из его 10 ног и вытащил его наружу. Баск не сделал попытки помешать этим дерзким усилиям, хотя, насколько Эван знал, он мог бы издавать крики возмущения на частотах за пределами его слышимости. Вот что он в конце концов сделал. Прекратил опускаться к земле, повернулся и начал преследовать двуногого перехватчика, ослепительно пульсируя. Свет совершенно не действовал на Эвана. У него было достаточно времени, чтобы собрать вещи, уложить их и уйти в ночь. Изредка оборачиваясь, он мог все еще различить далекие световые импульсы, которые генерировал преследовавший его Баск. Он продолжал его преследовать даже после того, как Эван оказался в безопасности вне пределов его досягаемости, не в состоянии поверить, что его жертва убежала. Эван посочувствовал его замешательству. Эта зверюга была предназначена не для преследования, а скорее для неторопливого поедания полностью парализованных жертв, таким же образом, как морская звезда переваривала бы устрицу. Бегство Эвана было вне пределов его опыта. Несмотря на то, что Баск продемонстрировал весьма медлительную походку, Эван не останавливался, пока последний след света не был поглощен зарослями леса.